Шестое уведомление. Есть лишь один единственный реальный вариант будущего. Я твержу это как заклинание, хотя знаю, что прочих вариантов будущего миллионы, если не миллиарды. Нет, я не убью его. Я не сомневаюсь в этом, ведь он мой отец. Не убью. Я хочу его увидеть, потому что убить его вне моих сил и возможностей, вне моего желания. Я обязан сказать ему все это. Но он верит в видение и не захочет встретиться со мной никогда. А если я сам попытаюсь найти его, он решит, что я хочу его убить, и убьет меня. Мэри дала мне адрес Боба, ее друга, который поможет мне отыскать Меркури. Она говорит, что мне надо уходить немедленно, и я соглашаюсь, но все это паршивый треп. На самом деле я не знаю, что мне делать. И иду домой. Я хочу поговорить с бабушкой. Надо расспросить ее о Маркусе. Она должна мне что-нибудь рассказать. Да и до дня дарения Аррона всего ничего. Побуду с ним в его день, а потом уйду. Домой я приезжаю вечером. Еще светло. Бабушка в кухне печет пирог, чтобы полакомиться после церемонии. А Мэри и ее дни рождения она не спрашивает. Я не говорю ей «привет», или «я соскучился», или «как тут у нас пирог». Я спрашиваю напрямик, сколько раз ты видела Маркуса. Она замирает и, взглянув на дверь кухни, тихо отвечает. Джессика приехала домой на день дарения Аарона. Я подхожу к бабушке совсем близко и спокойно говорю, он мой отец. Я хочу знать. Бабушка качает головой. Я так зол, что меня трясет. Бабушка пытается уговорить меня отложить разговор до завтра, но я угрожаю ей и говорю, что позову Джессику, пусть послушает. И хотя бабушка должна знать, что я никогда ничего такого не сделаю, она тяжело опускается в кресло и едва ли не шепотом рассказывает мне все, что сама знает о Маркусе и моей матери. В нашей спальне с Аароном я открываю окно. Темно, тонкий полумесяц так и тянется в небо. Аарон выбирается из постели и подходит, чтобы меня обнять. Я тоже обнимаю его, и мы долго стоим так, потом мы садимся у окна на пол. Аарон спрашивает, «Ну, как прошла вечеринка?» «Понятия не имею, о чем ты?» «Ты совсем ничего не можешь мне рассказать?» «Расскажи лучше ты про завтрашний день. Какие у тебя ощущения?» «Прекрасно себя чувствую, правда, немного нервничаю. Надеюсь, все пройдет гладко». «Не сомневаюсь. Джессика приехала на церемонию». «Бабушка мне уже сказала. Ты пойдешь?» «Я не могу даже покачать головой». Аарон говорит, да все в порядке. Я собирался прийти. Хорошо, что ты здесь, так даже лучше. Мы с Аароном еще долго болтаем, вспоминаем фильмы, которые вместе смотрели в детстве. Наконец разговор переходит на завтрашнюю церемонию. Я говорю, что, по-моему, у него, как у матери, будет дар целителя. Она была очень сильной, к тому же заботливой и доброй, как мне сказала бабушка. Думаю, что Аарон будет похож на нее». Но он считает, что его дар будет слабым, каким именно ему все равно, и я не сомневаюсь, что он не лукавит, а говорит правду. Он ложится в постель позже обычного, и я его рисую, его и себя, вспоминая, как мы играли в лесу. Почти всю ночь я сижу на полу, положив голову на подоконник открытого окна, и смотрю на спящего Аарона. Я знаю, что раз там будет Джессика, остаться на церемонию не смогу, ну и сказать Аарону, куда я ухожу, тоже. Он так красиво спит, что я даже не в силах разбудить его, чтобы проститься. Я думаю об отце и матери, об их отношениях. Пытаюсь понять, почему бабушка скрыла от меня их взаимные чувства, но в конце концов решаю, что лучше пока забыть об этом. Еще темно, когда я встаю, чтобы уйти. Аарон разбросался на кровати, свесив одну ногу на пол. Я прижимаю кончики пальцев к своим губам, потом к его лбу, кладу ему на подушку мой рисунок и наклоняюсь за рюкзаком. В холле я включаю лампу и беру со столика фотографию мамы. Теперь я вижу ее иначе. Может быть, муж ее и любил, вид у него вполне счастливый, но она печальна. Хочет улыбнуться, но не может, только щурится. И вовсе не из-за солнца. Я опускаю фото на стол и быстро выхожу через кухню. Свежий воздух сразу приносит мне облегчение. Но не успеваю я сделать и пары шагов, как на меня обрушивается шипение мобильных телефонов. Двое в черном возникают из ниоткуда, хватают меня за руки и плечи, разворачивают к стене дома и придавливают к ней. Я отбиваюсь, тогда меня хватают снова и еще раз ударяют о стену изо всех сил. За моей спиной защелкиваются наручники, и меня еще раз молотят о стену. И вот я опять в комнате для освидетельствований. После того, как меня выволокли из машины, где я ехал на заднем сиденье с двумя охотниками, наручники с меня сняли. Из их разговора я понял, что бабушку везут во второй машине сзади. Мои мысли о церемонии Аарона. Бабушки там не будет. И я понимаю, что Джессика явилась не за тем, чтобы присутствовать на ней, а чтобы ее провести. Совет наверняка дал ей кровь. Аарон будет расстроен. Ради этого все и затевалось. Любят они не просто всадить тебе под ребра ножичек, но еще и повернуть его в ране. Я стою перед тремя членами совета, их предводитель начинает говорить. «Тебя привезли сюда сегодня, чтобы ты ответил на ряд серьезных вопросов». Я притворяюсь наивным и удивленным. Женщина справа от предводителя встает со стула и медленно обходит вокруг стола, пока не оказывается прямо передо мной. Она ниже ростом, чем я ожидал. Сегодня на ней не белая мантия, в каких обычно члены совета присутствуют на освидетельствованиях. Она в сером костюме в узкую полоску и в белой блузке. Ее высокие каблуки звонко цокают по каменному полу. Закатай рукава. На мне футболка и рубашка с расстегнутыми рукавами. Пуговицы с манжет потерялись давным-давно. Я поднимаю левый рукав. Другой тоже задери, говорит женщина. Теперь, когда она стоит так близко ко мне, я вижу, что глаза у нее карие, почти такие же темные, как кожа, но в их глубине сворачиваются в спираль серебряные искры. Вот они почти исчезают, а вот вспыхивают и появляются вновь. «Покажи мне руку», — приказывает она. Я закатываю второй рукав и поднимаю руку. На ее внутренней стороне еще видны тонкие бледные шрамы, всего 28 по числу ночей, когда я проверял свои целительские способности. Женщина берет меня за запястье большим и указательным пальцами, крепко сжимает его и вздергивает мою руку почти к самым глазам. Пока она держит мою руку, я чувствую, как ее дыхание щекочет мне кожу, но вскоре женщина выпускает мое запястье. Она говорит: «Покажи руку всем членам совета». Я делаю шаг вперед и кладу руку на стол. Дядюшка Анны Лизы, Сол О'Брайен, почти не глядит на нее. Его зализанные назад светлые волосы отливают желтизной. Наклонившись к уху предводителя совета, он что-то шепчет. Интересно, знают ли они о шрамах у меня на спине? Наверное, да. Киран наверняка растрезвонил о том, что сделал. «Теперь отойди от стола», — говорит Сол. «Я делаю, что мне велят». «Ты умеешь заживлять порезы?» — спрашивает он. Отрицать это смешно, но я ни в чем не хочу признаваться в этих стенах. Он повторяет вопрос. Я стою и молчу. «Ты обязан отвечать на наши вопросы». «Почему?» «Потому что мы совет белых ведьм». Я смотрю на него. «Ты умеешь залечивать порезы?» Я продолжаю молча на него смотреть. «Где ты провел последние 2 дня?» Я по-прежнему не свожу с него глаз, но на этот вопрос отвечаю. В лесу, рядом с домом. Спал на воле. «Лгать совету — тяжкое преступление». «Я не лгу». «В лесу тебя не было. Тебя не было ни в одном из тех мест, где совет разрешил тебе находиться». Я снова изображаю удивление. «Тебя вообще нигде не было». «Вы ошибаетесь. Я был в нашем лесу». «Нет, я не ошибаюсь. И, как я уже говорил, лгать совету — серьезное преступление». Я выдерживаю его взгляд и повторяю: «Я был в лесу». «Нет!» Судя по голосу, Сол нисколько не злится, он утомлен, и ему скучно. Предводительница совета поднимает руку: «Довольно!» Сол переводит взгляд с меня на свои ногти и откидывается на спинку стула. Предводительница обращается к охранникам в дальнем конце комнаты. «Приведите миссис Эшвард!» Лязгает задвижка, и издалека доносятся медленные шаги бабушки. Ее ставят рядом со мной, я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на нее, и с ужасом вижу перед собой маленькую, перепуганную старую женщину. Предводительница интересуется: «Миссис Эшвард, мы пригласили вас сюда сегодня за тем, чтобы вы могли ответить на выдвинутые против вас обвинения. Серьезные обвинения». Вы не справились с возложенной на вас задачей следовать всем уведомлениям совета. В уведомлениях ясно сказано, что совет должен знать о любых контактах половинного кода с белыми ведьмами, взрослыми и несовершеннолетними. Вы не уведомили нас об этом. Вы также не смогли препятствовать проникновению половинного кода на закрытые для него территории. Предводительница заглядывает в свои бумаги, потом опять смотрит на бабушку. Хотите что-нибудь сказать? Бабушка молчит. Миссис Эшворт, вы, как опекун половинного кода, обязаны были следить за исполнением инструкций, сообщенных вам в уведомлениях. Вы не обеспечили пребывание половинного кода на дозволенных ему территориях. Вы не проинформировали совет об имевших место встречах половинного кода с белыми ведьмами Киераном, Ниалом, Коннором и Анной Лизой О'Брайен. Моя бабушка ничего не знала об этом. А встречаться с Киераном, Ниалом и Коннором я не собирался. Они сами на меня набросились. «По нашим сведениям, это ты напал на них», — отвечает предводительница. «Ага, один на троих, как же». «А с Анной Лизой? С ней ты встречаться собирался?» Я снова молчу и смотрю. «Ты собирался встречаться с Анной Лизой? Или ты хотел напасть на нее? Или еще что-нибудь похуже?» «Мне жаль, что я не умею убивать взглядом». Предводительница совета снова обращается к бабушке. «Миссис Эшворт, почему вы проигнорировали наши инструкции?» «Я не игнорировала, я их выполняла. Голос бабушки звучит сипло и совсем тихо. Нет, вы их не выполняли. Вы не сумели контролировать поведение половинного кода. Или, быть может, вы знали о его отлучках в недозволенные места и просто решили закрыть глаза на эти нарушения?» «Я следовала инструкциям, указанным в уведомлениях», — тихо отвечает бабушка. Предводитель совета вздыхает и кивает дяде Анны Лизы, тот вытаскивает из ящика стола лист пергамента и начинает читать вслух дату и время каждого моего отъезда из дома, дату и время каждого возвращения домой, все мои поездки в Уэльс. Я чувствую себя паршиво, а я-то был уверен, что езжу незаметно, зато о поездке к Мэри нет даже упоминания. Ее инструкции сработали, хотя мое исчезновение их явно переполошило. «Так ты отрицаешь, что совершал эти поездки за пределы отведенной тебе территории?» — спрашивает предводительница. «Я по-прежнему не хочу ничего признавать, но и отрицание выглядит бессмысленным. Бабушка не знала, что я делаю. Я говорил ей, что хожу в лес, где мне можно находиться». Женщина подводит итог. «Итак, ты признаешь, что нарушал инструкции уведомлений. Ты лгал совету. Ты обманывал родную бабушку, чистую белую ведьму». Дядя Анны Лизы продолжает. «Совершенно очевидно, что он пытался обмануть всех. Однако следить за тем, чтобы инструкции соблюдались, обязана миссис Эшворт. И, сделав паузу, он смотрит на предводительницу, которая едва заметно наклоняет голову. Коль скоро миссис Эшворт явно не справилась со своими обязанностями, нам придется назначить ей замену». И тут из дальнего угла комнаты к столу выходит женщина громадного роста. Я уже давно ее заметил, но думал, что она из охраны. Слева от стола она останавливается. Несмотря на размеры, движения ее легки и изящны, и даже стоя почти по стойке смирно, она производит странное впечатление помеси солдата с балетной танцовщицей. Предводительница извлекает из стола другой пергамент и говорит: «Вчера мы приняли новое уведомление». Она медленно читает. «Уведомление о решении Совета белых ведьм Англии, Шотландии и Уэльса. Все носители половинных кодов B05-C05 должны проходить обучение и жить под присмотром лишь тех белых ведьм, чьи кандидатуры одобрены Советом». «Он получает образование под моим присмотром. Я белая ведьма, и я хорошо его учу». Голос бабушки едва слышен. Кажется, будто она разговаривает сама с собой. Предводительница говорит ей: «Миссис Эшворт, нам ясно, что вы не смогли проследить за исполнением по крайней мере двух пунктов наших инструкций. Для вас было одобрено наказание». «Наказание? Что это еще такое? Что они с ней сделают?» «Однако цель совета не в том, чтобы наказывать белых ведьм. Мы здесь, чтобы помогать им и защищать их. Предводительница совета продолжает читать пергамент, держа его в руках. Дядя Анны Лизы скучает и принимается разглядывать свои ногти. Женщина в сером костюме смотрит на предводительницу. Мимо охраны мне не прорваться. Но в дальнем конце зала есть дверь, через нее входят и выходят члены совета. Предводительница все читает, но я уже не слушаю. Мы осознаем, что задача слишком обременительна, новое уведомление освобождает вас от ответственности, образование и развитие половинного кода, относиться серьезно, контролировать и направлять. Я бросаюсь к дальней двери, прыгнув на стол между предводительницей и женщиной в сером. Под громкие вопли охраны я соскакиваю на пол. Предводительница тянется, чтобы схватить меня за ногу. 5 или 6 хороших прыжков, и я скроюсь за дверью. Но тут меня оглушает шум. Высокий, воющий звук вырывается мне в мозг так неожиданно, что я ничего не могу сделать, кроме как зажать уши ладонями и кричать. Боль разрывает меня на части. Я падаю на колени и стою, глядя на дверь, не в силах пошевелиться. Я кричу, чтобы выключили шум, но он продолжается в черной пустоте.